На взгляд Мартина, должность господина Лерга Сикана, отца Гатти, соответствовала не то помощнику мэра, не то министру при правительстве мегаполиса. Роскошный огромный кабинет на верхних этажах одной из башен с личным ангаром. Сквозь полупрозрачную стену виднелся флаер с сидящими прямо в кабинете симпатичной секретаршей и несколькими серьезными молодыми людьми, референтами, а, быть может, и охраной. Мартин отчаянно пытался припомнить, что ему известно про общественный строй Аранка, но вспоминалась всякая ерунда. Вроде бы при наличии общепланетарной власти огромные полномочия имели правительства мегаполисов, управляющие не только городами, но и примыкающими территориями. Некий отголосок прежнего государственного устройства? Что ж, тогда улыбчивый господин в скромном сером халате и впрямь был птицей высокого полета. «Совершенно возмутительная история», — сказал он, выслушав обстоятельный и точный, будто рапорт примерного служаки, рассказ сына. «Я посмотрю, что стало известно». Мартин, устроившийся в кресле напротив чиновника, терпеливо ждал. Терминалом господин Лергасси Кан не пользовался. Нацепил на затылок упругую дугу волнового эмиттера и замер со стекленевшим взглядом. Мартин уважительно кивнул. Прямой контакт с компьютерной сетью широко не использовался даже на Аранке. Он требовал высочайшей концентрации мыслей и самодисциплины. Какая-то земная корпорация ухитрилась купить у Аранков технологию, но вскоре убедилась, что обычный терминал и клавиатура гораздо удобнее. «Какое непотребство!» — с чувством сказал Лергасси Кан, снимая эмиттер. Сурово посмотрел на сына. Тот, привстав на цыпочки, с интересом проглядывал бумаги на рабочем столе отца. «Кергатти Кен, хоть ты веди себя спокойно!» Мальчик без особого смущения отошел от стола. Спросил, «А что такое превентивный брак?» «Непотребство, и мы его не разрешим», — коротко ответил чиновник. Снова перевел взгляд на Мартина. «Как представитель городской власти, я приношу вам свои извинения. На вас действительно было совершено покушение. Стреляли из флайера, взятого в прокате за 10 минут до покушения. Компьютер флайера выведен из строя, поэтому приметы террориста неизвестны. Запах взять не удалось, в кабине вылили целый флакон дезодоранта. Оружие противник бросил на месте происшествия, вам сейчас его доставят». «Простите?» — не понял Мартин. Лергасси Кан удивленно приподнял брови. «Он же с другой планеты!» — укоризненно заметил отцу мальчик. «Ну и что?» Чиновник поморщился. «Ах да! Как потерпевший, против которого было совершено действие максимальной враждебности, вы получаете право на все имущество преступника, его честь и достоинство, интеллектуальную собственность, детей и сексуальных партнеров». «Строго тут у вас», — только и сказал Мартин. «Конечно», — согласился Лергасси Кан. «Разумеется, вы вправе отказаться от той части компенсации, которая вам не нужна. Ну к чему, например, вам дурная слава? А вот если преступник прославился как деятель искусств или филантроп, перед вами откроются интересные перспективы. Помнится, был прецедент, когда изобретатель...» «Папа», — тихо сказал Гатти. «Да, простите», — чиновник кивнул. «Итак, пока мы можем предложить вам лишь выброшенное преступником тепловое ружье. Это своеобразный казус, поскольку как лицо инопланетного происхождения вы не вправе владеть высокотехнологическим оружием. Но права личности стоят выше государственных законов. Я выпишу вам разрешение». «Что мне делать, господин Лергасси Кан?» — спросил Мартин. «Не надо этих церемоний», — поморщился чиновник. «Вы друг моего сына, значит, и мой друг. Просто Лергасси». «Так какие у вас проблемы, Мартин?» «Все те же», — напомнил Мартин. «Меня пытались убить, и я боюсь за свою жизнь». «Здравый подход», — кивнул Лергасси Кан. «Я могу предоставить вам вооруженную охрану. Разумеется, только на территории нашего города и прилегающих землях. Но это замечательные места. К Красивейшие Лацвикские озера, водопад Адано, где и по сей день проходят впечатляющие древние церемонии, меловые скалы, старый атомный полигон, морское побережье с известными во всей галактике курортами. «Я должен отбыть в другой город», — признался Мартин. Чиновник нахмурился. Спросил, «В какой именно?» «Тириант». Господин Лергасикан вздохнул. «Крайне неудачный выбор. В ряде городов я мог бы оказать вам содействие, но Тириант...» Он сморщился. «Вы уверены, что хотите посетить эту Клоаку?» «Я прибыл с земли в поисках девушки, которая находится именно там», — сказал Мартин. «Так что мне придется отправиться в Тириант». Лергасикан посмотрел на сына, наставительно покачал пальцем, призывая к вниманию. «Гатти!» «Вот один из тех примеров достойного поведения, которые дает жизнь. Любовь, отрицающая опасность, повергающая ниц инстинкты самосохранения. Я не берусь судить, оправдано ли решение нашего гостя, но ты должен запомнить этот поступок». «Обязательно, папа», — кивнул мальчик. «Что же я могу для вас сделать?» — размышлял вслух Лергасикан. «Оружие. Это неплохо, неплохо. Вы производите впечатление отважного человека. Вам доводилось убивать разумных?» Мартин вздохнул, но ответил честно. «Да». «Замечательно. Не сам факт, разумеется, а ваша способность к самообороне. Денежная компенсация от города? Вашим нравственным принципам это не претит?» «Нет», — сказал Мартин. «Гатти». Снова повернулся к мальчику чиновник. «Вот еще один пример достойного поведения. В критических ситуациях разумное существо должно отбросить традиционные моральные нормы и сосредоточиться на выживании». «Я запомню, папа», — повторил мальчик. «Что еще?» — размышлял Лергасси. «Охрана по городу, но если на вас совершат покушение в самолете...» «Хорошо. Вас отправят скрытно и в полном одиночестве». «Я хотел бы отправиться вместе с Мартином», — сказал Гатти. «Нет», — чиновник покачал головой. «Я понимаю, что это крайне любопытное и познавательное приключение, но ты будешь обузой для нашего гостя». Мальчик умоляюще посмотрел на Мартина, и тому пришлось сделать вид, что он не понимает взгляда. «Вроде бы все», — рассуждал вслух Лергасси. «Что ж, рад был помочь вам, уважаемый гость». Аудиенция окончилась, и Мартин поднялся. Но что-то дернуло его за язык, и он спросил. «Простите за любопытство, господин Лергасси. Можно частный вопрос?» «Конечно», — улыбнулся чиновник. «Наши расы очень близки физиологически, но отличаются во многих психологических аспектах». Лергасси Кан согласно кивнул. «Скажите, — продолжал Мартин, — а вы действительно готовы были позволить своему маленькому сыну отправиться в другой город вместе с незнакомым инопланетянином, за которым к тому же охотится неизвестный преступник?» «Так вы хотите его взять с собой?» — удивился Лергасси Кан. «Что ж, мне кажется, что это может быть началом большой и крепкой дружбы». «Нет-нет!» — торопливо возразил Мартин, заметив, как оживился Гатти. «Я считаю это неразумным и не примером достойного поведения. Но естественный страх за жизнь и безопасность...» «А-а-а!» — кивнул Лергасси Кан. «Конечно же, я бы очень волновался. Гатти — мой единственный сын. Но познавательный аспект такого приключения перевешивает возможный риск для его жизни. Речь поэтому идет лишь о вашем удобстве». Мартин помотал головой. «Нет, все-таки я плохо объяснил. На Земле любой родитель, если он психологически здоров, попытается оградить свое потомство от малейшей, даже гипотетической опасности». «Жизнь полна опасностей», — философски ответил Лергасси. «Отказала автоматика флайера, и вы упали с огромной высоты. Вы пошли на охоту, и зверь оказался хитрее вас. Врачи не успели распознать мутированный штамм вируса, и вы умерли. Как можно беспокоиться о гипотетической угрозе для жизни? Надо предотвращать реальные проблемы». «Лергасси, скажите, у вашей расы и впрямь нет такого понятия смысл жизни?» — осторожно спросил Мартин. Лергасси Кан засмеялся. Тихонько захихикала секретарша. Референты, похоже, туристического языка не знали и с удивлением смотрели на шефа. Даже насупившийся Гатти, огорченный отказом Мартина, тихонько и заливисто хохотал. «Мартин!» — Лергасси Кан положил руку ему на плечо. «Вы делаете стандартную ошибку, характерную для многих рас. Жизнь сама по себе является смыслом и сутью существования. Что же такое смысл жизни?» «Может быть, смысл смысла?» — предположил Мартин. «Вы простите, если я задел вас». Эти слова вызвали новый приступ смеха. Секретарша певучим голоском пересказала референтам диалог, и теперь трое здоровых парней, чинно сидевших рядком на диване у стены, безуспешно пытались сдержать гогот. «Нет, Мартин, что вы!» — сказал Лергасси Кан. «Ничуть не обидели. Вам, наверное, кажется, что наша раса ущербна, что мы лишены чего-то очень важного и интригующего». Мартин пристыженно кивнул. «А нам кажется», — начал Лергасси Кан, обернулся к сыну, велел, — «заткни уши и не подслушивай». Мальчик послушно закрыл уши, и Лергасси Кан продолжил. «А нам кажется, что калечны именно вы, что у вас есть что-то лишнее и постыдное, словно член, выросший на лбу». «И вам даже не интересно, каково это — жить с елдой на лбу?» — немного разозлившись, спросил Мартин. «Думаю, что очень некомфортно», — с улыбкой ответил Лергасси Кан. We'll be right back.